Алло. Да. Это кто мне звонит опять? Бандитка из 224-й. Ты, сука, и есть бандит, я тебя, блядь, посажу. Перевертыш хуев. Это сосед твой из 218-й. А кто ж сомневался-то? Меня Ларят Петрович зовут, я новый сожитель. Мне похуй, как тебя зовут. Ты чё, моему братану лезешь? Орёшь на него? Орёшь на него, материшься. Я порядок наведу, блядь. Блять, таких как ты из Москвы надо выселять уже давным-давно. Каких? А каких как мы? А мы А какие? я на вас уже Петровку написала. Чего случится, ты, блядь, будешь отвечать. А я кто? Посидели с братанами, подумали и все-таки решили, Ты шизофреник, надо Витя, что-то с своего твоей... ты шизофреник, у тебя ШЗ, лечиться надо, Надо ебаный что-то брат. с твоей квартирой делать Лечи все-таки. шизофрению, лечи, блядь, наследственную. Мы под себя уже все квартиры... Да ё-моё.